Йен. Я проснулся от легкого прикосновения к плечу. Надо же, уснул, хотя собирался просто подремать. Надо мной склонился Оллер с чрезвычайно довольной ухмылкой. «Ниалона вышла прогуляться», — известил он. Его глаза блеснули. Покосился на часы. Время подошло к обеду. Желудок тот же заявил, что неплохо бы по этому поводу чем-нибудь его покормить. Но я сначала хотел выяснить, куда направилась Ния. «И куда?» – я зевнул, ожесточенно протер глаза, избавляясь от сонливости, и сел, с хрустом потянувшись. «Пока просто по городу, однако медленно, но верно она смещается в сторону квартала ремесленников», – ответил Олли. «Зачем ее туда понесло?» Я нахмурился, встал, прошелся по кабинету. У нее ж полный дом слуг. Можно послать кого-нибудь из них, если по домашним делам. А если не по домашним? Негромко произнес брат. Так, я напряженно задумался. Что такого интересного для Ниалоны может быть в квартале ремесленников? Аптекарь жил в другой стороне, и вряд ли леди Тонвуд настолько осмелеет, что отправится к нему за очередной настойкой. Что тогда? Посмотрел на Оллера. Он как раз поднес к уху камень связи и с неподдельным интересом выслушал краткое донесение. «Булочная господина Арно!» — с триумфом сообщил темный. «Да!» — я широко улыбнулся и щелкнул пальцами. «Ну, конечно!» — Ниалона решила удариться в крайность и поручить месть профессионалам. Дело в том, что в этой безобидной, на первый взгляд, булочной, где продавалась вкуснейшая сдоба, сам забегал иногда, тем более тут не так далеко, заключались сделки с наемными убийцами. Неуловимые личности, регулярно портившие жизнь мне и службе наблюдения своими делишками, и поймать кого-то из них получалось крайне редко, к сожалению. Немного чаще попадались их подмастерья, которых натаскивали старшие товарищи. Но порядки у наемников строгие. Не хватило ума не дать себя арестовать. Выбирайся сам. Каждый сам за себя. Вот их девиз. Эх, можно бы, конечно, сейчас провернуть еще одну попытку поимки. Однако время, время. Ниалону следовало убрать сегодня, терпеливо наблюдать за ее домом несколько дней, как и за ней самой. Чтобы отследить встречу с нужным человеком, значило дать леди Тонвуд слишком много свободы. Да и рисковать жизнью Ирианор, увольте, я придумаю что-нибудь другое. До сих пор большинство заказов наемным убийцам, увы, заканчивалось успешным выполнением. Так что не видать им этого задания. Они может паковать вещи. Пожизненная высылка из Мирана ей обеспечена. «Собираемся и едем», – быстро скомандовал я и направился к выходу. Она наверняка уточнит, что заказ срочный. Значит, будет ждать встречи сегодня. И мы ее устроим. Я хищно прищурился. «Не заподозрит подвох», – нахмурился Оля, выходя следом за мной. До сих пор она не обращалась к ним. Я пожал плечами и сбежал по лестнице. Ни она, ни кто-то из прислуги в булочную не ходили. А это единственный способ связаться с убийцами. Так что тут мы точно не проколемся. Но ведь заявку на заказ она все равно оставит. Не унимался брат. Рискуем, Йен. Дворец, конечно, хорошо охраняется, но наемники и согласиться могут, если Ниалона хорошую цену предложит. Я оглянулся на него и жестко усмехнулся. Убийцы знают, что служба следит за булочной. Именно поэтому никто из них никогда не появляется там лично. Все через третьи, а то и четвертые руки. Встреча с заказчиком случайная и устраивается так, что не вызывает подозрений. Они мастера маскировки. Думаешь, почему так сложно ловить? Но я поднял палец и остановился перед выходом. Сейчас я прятаться не собираюсь. И просто по-хорошему предупрежу не вмешиваться в это дело. Посмотрел на Оллера и тихо добавил. Потому что если по их вине с головы Ирианор упадет хоть волос, Я весь город перерою, но выловлю и перевешаю их всех. И я не шутил. В случае чего так и сделаю, и неважно, сколько времени и сил на это потрачу. Мы молча вышли на улицу и поспешили к булочной. Как сообщили наблюдатели, Ниалона выпила чашку чая с пирожным, оставила несколько мелких камешков в качестве оплаты и покинула заведение, не обмолвившись ни с кем ни словом. Разбираться, каким хитрым образом она подала нужный знак, некогда. Поэтому я просто направился прямо к хозяину. К тому времени Ни уже отошла на достаточное расстояние, возвращаясь в центр Мирана, и, похоже, забиралась для отвода глаз посетить несколько магазинов. Да, пожалуйста, я как раз решу все вопросы здесь. А потом уже примусь за эту стерву, думавшую, будто может решать, как нам с Олли жить дальше. Хозяин вопросительно глянул на меня. Потом на его лице мелькнули узнавание и страх. Ага, то, что нужно. Я остановился у прилавка, не обращая внимания на посетителей, и тихо, посмотрев прямо ему в глаза, произнес: «Забудь про леди, только что вышедшую отсюда. Узнаю, что с ней связывался кто-то из ваших, переберу город по камешку, но вычислю всех». Сделал выразительную паузу, наблюдая, как лицо хозяина булочной принимает благородный цвет фарфора, как у барышень, и растянул губы в улыбке. «Мы договорились?» Он только судорожно кивнул, выдавив кривую ответную улыбку. «Молодец!» Я похлопал его по щеке, развернулся и покинул булочную. «Грозный такой на работе!» со смешком сказал Олли, едва мы снова оказались на улице. «Да надоело уже с этим возиться!» буркнул я. «Куда дальше?» поинтересовался брат. «В какие магазины?» заходила Ниалона. Просил, направляясь обратно в службу. Олли уточнил по камню. Выслушал ответ. «Шляпный и ювелирный. Уже возвращается к себе. Идешь туда и узнаешь, чего она хотела. Потом обдумаем, как дальше действовать», — решил я. «Можно, конечно, и кого-то из своих людей отправить, но у Олли быстрее получится. Все-таки не каждый день в обычный магазин принц заходит». А я уже соскучился по Эрин. Очень хотелось вернуться и узнать, как она там. Не заскучала? Чем занималась, пока нас не было? А завтра? Завтра мы поедем к лесным. К зданию службы наблюдения подходил с широкой улыбкой и улучшившимся настроением. Как на меня одни только мысли об Эрианор действуют волшебно.